Мы тащились на юг на 1575 оборотах двигателя в минуту, почти на 200 оборотов меньше, чем при обычном медленном полете. Мы буквально ползли по воздуху, но время, за которое мы доберемся до Милана, нас не волновало, важно было сэкономить горючее. Через 30 минут, оставив позади 30 миль, мы снова приземлились на том же поле. Никто нас не ждал. Поскольку на высший пилотаж у меня топлива не было, а Стью со своим парашютом находился за 1500 миль, оставалось применить метод С. Я развернул под правым крылом спальный мешок и решил прибегнуть к методу С на 1 час. Если желающих к этому времени не появится, я полечу дальше. Я занялся изучением стерни в нескольких дюймах от себя. Она представляла собой огромные джунгли, по которым сновала всевозможная живность. Вот широкая трещина в земле, через которую никак не перебраться муравью. Вот молодое дерево-соломинка высотой полдюйма. Я сорвал его и сживал в качестве обеда. У него был нежный приятный вкус, и я принялся искать еще. Но молодых травинок больше не было. Остальные были старые и жесткие. По высокой травинке взбирался паук, угрожая спрыгнуть вниз в мой спальный мешок и укусить меня. Ну, с этим я легко справлюсь. Я вырвал травинку из земли и переселил паука на 2 фута южнее. Потом перевернулся и стал изучать нижнюю поверхность крыла, барабаня пальцами по туго натянутой обшивке. 1:30. Через полчаса я отправлюсь в путь. Здесь люди чересчур напуганы. На полпути к Сентервиллу есть маленький градишко Лимона. Можно будет попытать счастье там. Ко мне, подпрыгивая на ухабах, подкатил пикап. Как и у всякого пикапа, в любом небольшом городке у него на дверце было написано имя владельца — Уильям Каутл, Милан Мо. Прочитал я вверх ногами, лежа под крылом. Черный пикап. Я поднялся, свернул спальник. Пора было собираться в дорогу. Из-под копны белых волос на меня уставился заинтересованный взгляд голубых глаз, выдававший острый ум их владельца. «Салют!» — поздоровался я. «Есть желание полетать?» «Там вверху свежо и прохладно. Нет, благодарю. Как идут дела?» Рядом с ним в машине сидел мальчик лет 12 или что-то около того. «Не очень хорошо. Желающих полетать как-то маловато. Я полагаю, дело вместе. Я не знаю, думаю, к вечеру пару человек могли бы появиться». «Чересчур далеко от города», — сказал я. «Нужно было поближе к городу, иначе никто не обратит на тебя внимания». «Может быть, на моем поле тебе больше повезет», — предложил он. «Оно не так далеко от города». «С воздуха я его не заметил. Где оно?» Мужчина открыл дверь машины, достал с заднего сиденья дощечку и принялся рисовать на ней карту. «Ты знаешь, где находится сырная фабрика?» «Нет». «Которая принадлежит Лухуану?» «Нет, я знаю, где школа, где спортивная дорожка». «Хорошо, озеро ты знаешь. Большое озеро к югу от города». «Ага, его знаю. Мы как раз через дорогу к югу от этого озера. Земля твердая, сейчас там пасутся несколько коров, но мы все равно будем их оттуда выгонять, так что ты сможешь там сесть. Я на самом деле подумываю о том, чтобы сделать из него аэропорт. Милану нужен свой аэропорт. Пожалуй, я смогу его найти через дорогу от озера. Я был уверен, что с пастбищем ничего не получится, но мне все равно нужно было улетать, так что можно будет по пути на него взглянуть. Договорились. Я поведу пикап, а у Кали здесь за углом стоит джип. Мы там встретим тебя. Окей. «Я в любом случае на него погляжу», — сказал я. «Но если оно мне не подойдет, полечу своей дорогой». «Идет. Кали, поехали». Мальчик стоял возле кабины, рассматривая приборы. Через 5 минут мы кружили над полоской твердой земли, которая была пастбищем. По центру столпилось стадо коров, по-видимому, жующих траву. Мы низко прошлись над землей. Поверхность выглядела ровной. Сразу за вершиной был полосатый забор и телефонные столбы с проводами. Если все делать аккуратно, то это неплохая полоса для работы. Взлетать можно вниз по склону, садиться вверх. Но что важнее всего, в сотне ярдов от поля при дороге стояла забегаловка, где продавались гамбургеры. Если я покатаю хоть одного пассажира, я смогу поесть. Коровы галопом помчались прочь, как только я прошелся над полем, едва не цепляя их рога. На всей дорожке валялась всего лишь одна бумажка, обрывок газеты, как раз рядом с тем местом, где полоса уходила чуть вправо. Садиться оказалось труднее, чем я представлял, и первая посадка получилась не такой гладкой, как мне бы этого хотелось. Но у ограды уже останавливались автомашины. И тут, как тут, появились пассажиры. «Сколько ты просишь за полет?» $3. Там вверху, к тому же, свежо и прохладно». «Пассажиры еще раньше, чем я, повесил табличку», — подумал я. «Хороший знак». «Окей, я полечу с тобой». «Ага», — радостно подумал я. «Обед». Я в очередной раз опустошил переднюю кабину с чувством, что я целый день только и делаю, что загружаю и выгружаю свои вещи. Мы кружили над городом, пассажир смотрел вниз на центральную площадь и многочисленные учреждения, которые там столпились. Здесь был совершенно другой город. Тут было гораздо больше тех, кого заинтересовал самолет и кто не прочь полетать. «Можешь полетать восточнее, над площадкой для гольфа», — посоветовал Билл Каугилл, когда приехал на своем пикапе. «Может быть, еще оттуда народ придет?» Он был больше всех своих заинтересован в том, чтобы полеты имели успех. Видать, потому что хотел убедиться, что участок можно превратить в аэропорт. «Как здесь насчет бензина, Билл?» — спросил я. «Есть где-нибудь заправочная станция? Можно ли где-то взять 5-галлонную канистру бензина, обычно автомобильного бензина?» «Если нужно, у меня в доме кое-что есть, там много. Хорошо, возможно, я возьму у тебя 10 галлонов». Еще двое вышли из автомобилей. «Прокатиться можно?» — спросили они. «Естественно. Тогда поехали». И мы поехали. Кружа над местом посадки, я обратил внимание, что автомобили выстроились у конца полосы, перегородив ее. «Если мы будем долго катиться после посадки, никуда с полосы не сворачивая, то въедем прямо в самую их гущу. Если все получится хорошо, удастся даже не повредить самолет. И все же длинного пробега мне не хотелось. Благодаря этим раздумьям посадка у нас вышла жесткой, мы подскочили, отразившись от земли, в воздух и, подпрыгивая, остановились. После этих первых пассажиров у меня в кармане осталось $9. Я оставил на некоторое время самолет желающим на него поглазеть и направился на противоположную сторону улицы к забегаловке с гамбургерами, которая принадлежала Лу Хуану. Еда. Так же, как бензин был на вес золота для самолета, эти две горячие сосиски и 2 стакана молочного коктейля были на вес золота для его пилота. Я был рад просто посидеть, жуя что-то более существеннее, чем сено. Вокруг самолета собралась немалая толпа любопытных, и я стал беспокоиться за его обшивку. Время от времени в паузах Билл снова заговорил со мной об этом поле. «Если бы ты собирался устроить здесь аэропорт, что бы ты сделал в первую очередь? Так, чтобы уложиться, скажем, в $500». «Да тут ничего особенно и не нужно делать. Может быть, засыпал бы землей вот это место ближе к концу полосы, хотя многовато пришлось бы засыпать. Это самое сложное — выбрать то место, куда самолет будет садиться и куда он будет катиться. И ты считаешь, что здесь ничего не нужно равнять? Думаю, что нет. А какой ширины, по-твоему, должна быть полоса? Ну, я думаю, где-то примерно отсюда и вот где-то досюда. Будет как раз достаточно по ширине, даже более чем достаточно». Он взял из кузова пикапа 2-сторонний топор и сделал в земле пометки с каждого края посадочной полосы. «Я сейчас это просто отмечу, и, может быть, когда-нибудь у нас что-то из этого выйдет. Так же, как это происходило с первыми бродячими пилотами, так это случилось и со мной. Топор оставлял отметки там, где приземлился первый самолет, и потом в этом месте начинали садиться многие самолеты. «Я полечу с тобой, если ты пообещаешь, что мы будем лететь спокойно». Это был мой водитель красного Форда, сам назвавшийся трусом, Рэй. «Ты хочешь, невзирая на все опасности, подняться в воздух?» — спросил я. «В этом древнем самолете? Только если ты пообещаешь не переворачивать его вверх ногами». Мне пришлось улыбнуться, поскольку, несмотря на свои слова про страх, парень совсем не боялся. Он летел в самолете, словно ветеран. Мы сделали круг над площадкой для гольфа, два круга над городом, крутую спираль над посадочной полосой, и все это время он без всякого страха выглядывал вниз, словно полет ему снился. «Это было и вправду замечательно», — сказал он, и, довольный, обернулся к своей машине. «Бесплатный полет для хозяина, Билл!» — позвал я Каугила-старшего. «Поехали!» «Я думаю, что Калли больше, чем я, хочет покататься». Так оно и было. Калли бежал к самолету, на ходу натягивая свой собственный кожаный летный шлем, который он вытащил из джипа. «Отец купил мне его в магазине, где продают оборудование», — пояснил он, самостоятельно забравшись на переднее сиденье. Ему уже нравилось летать, хоть мы еще даже не оторвались от земли. Когда все со мной расплатились, и я закончил последний полет, я залил в бак две 5-галлонные канистры обыкновенного автомобильного бензина. Итак, до заката я прокатил 20 пассажиров, и после расчета за еду и топливо у меня осталось $49. Приятное ощущение по сравнению с полуднем на Синокосте, когда у меня в кармане звенела лишь монетка в 10 центов.